Глава вторая. Самый выгодный способ маркетинговых исследований. Потерять клиента достаточно легко. Для этого существует множество средств, и некоторые компании перепробовали их все. Два самых распространенных метода – не обращать внимания на жалобы или ничего не предпринимать для улучшения ситуации. Однако при более серьезном отношении жалобы могут создавать крепкие связи между клиентами и организациями. «Вам следует немедленно забрать из комнаты свои вещи», – выкрикнул нам служащий отеля. Все еще под впечатлением особенно активного семинара TMI в Сан-Франциско, мы хотели попрощаться с его участниками, ответить на оставшиеся вопросы и договориться о продажах тренинга. Но сотрудники отеля думали иначе. На вечер они запланировали другое мероприятие в том же помещении, и мы были обязаны уехать точно в 17:30. Они самовольно собрали наши вещи и бесцеремонно выкинули их в коридор. Мы ни о чем не договорились и оставили плохое впечатление у наших клиентов. Неудивительно, что мы досадовали и злились на служащих отеля, которые до этого инцидента в течение двух дней демонстрировали нам великолепный сервис. Мы громко возмущались. Безусловно, в этот момент мы казались работникам отеля трудными клиентами, однако наши потребности не были учтены. На следующий день директор по логистике написала сердитое письмо управляющему отеля, рассказав о произошедшем и сообщив ему, что мы никогда больше не станем проводить у них семинары. Через два дня в кабинете нашего директора по логистике появился огромный букет роз. Мы стали подразнивать ее тайным воздыхателем, который, видимо, дошел до полного отчаяния, если решился потратить такие деньги на цветы. Она сказала, что получила самый большой букет в своей жизни. Открыв сопроводительную карточку, она прочла на ней имя управляющего того самого злополучного отеля. Чуть позже он сам позвонил ей, извинился за ужасное обращение и сообщил, что категорически не хочет прерывать с нами деловые отношения. Он заверил ее, что в следующий раз, когда TMI будет проводить семинар в его отеле, помещение нам предоставят бесплатно. Он также прислал сопроводительное письмо, подтверждающее его устное обещание и гарантирующее, что руководство пересмотрит практику проведения в отеле мероприятий. Недопустимо, чтобы между ними были такие маленькие промежутки времени. Впоследствии разные сотрудники TMI предлагали организовать семинары в других отелях, но наша директор по логистике настояла на дальнейшем сотрудничестве с тем, в котором с нами так скверно обошлись, но зато с лихвой компенсировали моральный ущерб. Она стала ярой защитницей этого отеля. Поскольку проведение семинаров представляет собой многоплановую деятельность, отели, которые TMI используют для этой цели, неизбежно становятся партнерами в достижении успеха на данном поприще. По существу, за каких-то два дня мы сотни раз взаимодействуем с десятком сотрудников отеля. И, естественно, высока вероятность сбоев. Порой у нас возникали проблемы с вышеупомянутым отелем, но после того неприятного случая служащие всякий раз превосходно разрешали эти недоразумения, даже когда были виноваты мы сами. Управляющий отеля осознал, что хорошее отношение к недовольным клиентам может превратить их в союзников, помогающих выявлять узкие места, создающие проблемы для клиентов. Жалобы раскрывают потребности клиентов. Жалобы клиентов сообщают организации, как совершенствовать сервис и товары, а следовательно, помогают сохранять бизнес. Представитель IBM Джон Дэвис сказал по этому поводу: «Самый хитроумный трюк в торговле – умение установить постоянный канал связи, идущий от мозгов потребителя к уху продавца». Когда вы в курсе желаний клиентов и делаете то, что они хотят, то, что им нравится и вдохновляет их, значит, вы смотрите их глазами и можете быть на шаг впереди конкурентов. Джон МакКиттерек из General Electric идет еще дальше, заявляя: «Основная задача функционирования рынка – не столько умело заставлять клиентов поступать в интересах бизнеса, сколько умело предугадывать желания клиента и организовывать бизнес в соответствии с его интересами». Если компания способна определить желания и потребности клиента, последний, как правило, готов заплатить больше за ее товары. Она же, в свою очередь, сможет потратить эти деньги на разработку продукции, нужной потребителю. Клиенты, обращающиеся в компанию повторно и таким образом приносящие ей повторный бизнес, снижают затраты этой компании. Рассмотрим успешную фирму, работающую по каталогам, L.L. Bean. Она продает спортивную одежду. Недавно L.L. Bean планировала расширить складские помещения и разослала свои каталоги потенциальным клиентам. Подсчитав количество возвратов товаров, а оно возросло на 14% в год, в компании решили остановить планы по расширению и перенаправить усилия на удержание уже существующих клиентов, а не гоняться за новыми. Руководство разумно увидело в возврате товаров показатель неудовлетворенности клиентов, заслуживающий внимания, поскольку он отражает положение дел на рынке. Лучшее понимание потребностей клиентов может также привести к повышению спроса и расширению рынка. Так считает Боб Макнил, вице-президент и генеральный директор судовой компании Крис Крафт. Он по собственному опыту знает, что внимательное отношение к жалобам клиентов позволило его компании улучшить качество продукции. Порой, по словам Макнила, нужно помогать клиентам, поскольку они не всегда предъявляют претензии непосредственно компании. Некоторые владельцы судов признаются, что не выражают своего удовольствия, поскольку не вполне понимают, о чем они могут просить, или боятся, как бы к ним не отнеслись с раздражением. Другие не уверены, что дилеры достаточно хорошо разбираются в яхтах, которые продают, или вообще считают, что подобные проблемы бывают у всех. Поэтому Боб Макнил настаивает, чтобы дилеры его компании общались с владельцами яхт непосредственно на борту и таким образом лучше удовлетворяли их претензии. Время от времени, прислушиваясь к клиентам, компании могут узнать, как приспособить товары и услуги к их потребностям, как перестроить внутренние процессы на большую мощность и повышение качества, как организовать работу, улучшив сервис. В результате опроса компания General Tire, расположенная в Акроне, Огайо, узнала, что 65% ее дилеров приобрели бы больше продукции компании, если бы могли делать заказ на поставку через одного приемщика. Когда в General Tire стали активно добиваться от своих дилеров информации о жалобах клиентов, выяснилось, что эта причина была самым распространенным источником раздражения последних. На основании полученных сведений в General Tire произвели полную перестройку, и в результате обновленная компания снизила цены и значительно усовершенствовала работу с клиентами. Весбар, фирма-производитель запчастей для грузовиков, находящаяся в Вест-Бенди, штат Висконсин, попросила потребителей высказаться и получила весьма серьезные претензии к качеству своей продукции. На основании данной информации Весбар разработали целый ряд улучшенных товаров, которые стали основным оборудованием для двух дюжин крупнейших производителей грузовиков. Даже сегодня люди называют эту продукцию уникальной. Одним из таких товаров была постоянно перегорающая лампа стоимостью в $2, находящаяся на задней подвеске грузовика. Скотт Джонсон, вице-президент Весбар по маркетингу, заметил: «Будучи производителями, выпускающими оборудование для изготовителей грузовиков, которые в свою очередь продают их дилерам, мы оказываемся изолированными от непосредственного потребителя нашей продукции. Компании Весбар приходится предпринимать особые усилия, чтобы заполучить жалобы на свои товары. Во многих случаях информацию, извлекаемую компанией из жалоб клиентов, невозможно добыть никаким другим способом. Даже если жалобы отделены несколькими уровнями от самого клиента, как в случае с Весбар, они все равно сообщают об упущениях в качестве услуг или продукции. Компании, интересующиеся такими вопросами, получают возможность улучшить обслуживание клиентов, несмотря на то, что поначалу некоторые претензии кажутся незначительными. Ник и Джон Хоути, владельцы шлюпочной пристани из Охео Хотти Энтерпрайзес, прислушиваясь к жалобам клиентов, узнали, что чистые туалеты – это кратчайший путь получить довольных, щедрых клиентов, которые приведут за собой других. Жалобы, поступающие от клиентов непосредственно в организацию, представляются наиболее эффективным и самым дешевым способом получения информации об оценке клиентами товаров и услуг. Другие, более дорогостоящие и менее прямые способы коммуникации с клиентами включают изучение претензий потребителей в параллельных отраслях, проведение скрытых опросов, например, с привлечением секретных покупателей, или обширный анализ потребностей клиентов. Крупные компании могут позволить себе подобные серьезные маркетинговые исследования, но небольшие фирмы должны рассчитывать на то, что клиенты сами сообщат им свое мнение о товарах или услугах. В большинстве случаев клиенты не расположены генерировать для компаний новые идеи. Они не будут предлагать Форду изобретать мини-вэн или побуждать Sony производить Walkman. Новации входят в компетенцию исследовательских отделов любой компании. Но обратная связь с клиентами помогает лучше приспособить концепцию продукта для конкретной группы людей. Более того, бизнес может так никогда и не понять потребности клиента, пока какой-то вид продукта или услуги не окажется неудачным. Едва на рынке появляется новый товар или вид услуг, как жалобы клиентов сообщают компании-производителю о его недостатках. Компаниям, которые должны отзываться на быстрые изменения условий рынка, надо прислушиваться к жалобам клиентов и немедленно на них реагировать. Это поможет им быть в курсе их потребностей. Например, ночные магазинчики по нескольку месяцев не меняют ассортимент продуктов первой необходимости. Недовольство покупателей незамедлительно сказывается на положении компании на рынке. Другие не столь активные организации также усвоили этот урок. По сравнению с быстрыми отзывами живых людей, непосредственных потребителей разного возраста, интересов, достатка, маркетинговые исследования, основанные на сухой статистике, могут оказаться запоздалыми. В 1985 году компанию Coca-Cola завалили жалобы на серию 1-800 Jet Coke. Тогда она была заменена на New Coke, сегодня известную как Coke Classic. Компания мгновенно отреагировала на негативное общественное мнение, успокоив своих взволнованных потребителей и предотвратив потенциально огромные финансовые потери. Уделяя внимание маркетинговым исследованиям, компания узнает только часть правды. В итоге Coca-Cola тщательно пересмотрела концепцию New Coke. Эксперты по маркетингу определяют самые важные моменты, особенно если главным средством установления обратной связи с потребителями оказывается обычная карточка отзывов. Отели спрашивают о чистоте комнат и дружелюбии персонала. Гости ожидают этого. Но для них, возможно, важнее ровный матрас без бугров в тихой комнате и бра с яркой лампой у кровати, чтобы можно было почитать на сон грядущий. К сожалению, в отелях почти никогда не спрашивают постояльцев о яркости ламп, о комках в матрасах или даже о тишине. Но если бы владельцы отелей прислушивались к жалобам гостей и даже поощряли их, они узнали бы о тусклых лампах, комковатых матрасах и шумном лифте или автомате по продаже напитков, работа которого слышна через тонкие стены. Тщательно проведенные маркетинговые исследования могут отмечать такого рода проблемы, но жалобы действительно эффективнее, потому что задевают за живое. Кроме того, обращая внимание на дефекты продукции, небрежность обслуживания и плохо отработанную систему, жалобы потребителей могут также предупреждать руководителей об актуальных проблемах в работе персонала. Клиенты, как правило, первыми сталкиваются с плохо подобранным персоналом компании. Фактически, начальство может никогда не узнать о недобросовестном обслуживании клиентов, если будет просто наблюдать за своими работниками. Ведь зная, что их контролируют, последние обычно ведут себя лучше. Ценность клиента в течение всей его жизни. Преданного клиента нелегко приобрести, зато просто потерять. Масса статистических данных в этой области свидетельствует, если клиенты верят, что их жалобы будут приняты доброжелательно и возымеют действие, они, скорее всего, снова обратятся в компанию. Вдобавок, долгосрочным клиентам не только легче продавать товары, их легче обслуживать. Ведь они знают, как добиться оправдания своих ожиданий. Им известны ваша продукция, ваши сотрудники и ваша система ведения бизнеса. Вы можете сказать, что потребители дешевых услуг недостойны больших затрат. Но здесь нужно увидеть долгосрочную перспективу. Каждая чистка одежды может стоить $10-15. Однако в течение жизни клиент легко тратит на нее около $30,000, не говоря уже о его друзьях и родственниках, которым он порекомендует обратиться именно в эту химчистку. В компании Domino Pizza подсчитали, что за 10-летний период постоянный посетитель тратит около $5,000. По данным консалтинговой группы Bain & Company, расположенной в Бостоне, прибыль может вырасти от 25 до 95%, просто от того, что количество ушедших клиентов снизится на 5%. Что же для сохранения клиента может быть проще внимательного отношения к его жалобе? Безусловно, исследования показывают, что из-за неприятия жалоб уходит не 5 клиентов, а гораздо больше. По данным IBM, только менее половины потребителей, чьи проблемы не были решены, собираются и в дальнейшем пользоваться услугами, разочаровавшей их компании. Но практически все клиенты, считающие, что все улаживается к их удовольствию, говорят, что дадут компании еще один шанс. Некоторые ратуют за увеличение объемов продаж постоянным клиентам, за долю покупателя. Понятие «доля рынка» подразумевает работу с максимальным количеством покупателей. 2/3 продаж большинства компаний происходит за счет существующих клиентов. Как минимум, компания обычно знает, что представляют собой ее клиенты, и может опросить их в своих магазинах. И хотя порой выбирать не приходится, часто работать с постоянными клиентами легче, проще и дешевле. Каждый год сохраненный клиент дает прирост прибыли, поскольку затраты на долговременных покупателей могут амортизировать с учетом результатов долгосрочных продаж. Возьмем, к примеру, клиентов с кредитными картами. Если открытие нового счета стоит компании $100, то через 10 лет к цене добавляются $10 в год. Банки также свидетельствуют, что чем дольше клиент с кредитной картой остается с ними, тем большие суммы он выплатит в качестве процентов за кредит. Аналогичным образом, снижение удельных издержек, потерь и показателей невыплат способствует удержанию клиентов. Роберт Лабант, первый вице-президент североамериканского отделения IBM по продажам и маркетингу, указывает, что для IBM каждое колебание показателей удовлетворенности потребностей клиентов оборачивается выигрышем или потерей $500 миллионов с продаж за 5 лет. Он говорит, что развитие нового бизнеса стоит IBM в 3-5 раз дороже, чем продажи существующим клиентам. Статистика жалоб должна учитывать тех, кто не жалуется. Несмотря на то, что жалобы могут сообщить организации о ее работе и положении на рынке, многие компании прячутся от плохих новостей и претензий потребителей. Они не учитывают при расчетах тех, кто не жалуется. По статистике, 26 из 27 пользователей, которых обслужили неудовлетворительно, не жалуются. Значит, для получения точных сведений о недовольных клиентах компании должны умножить количество имеющихся у них жалоб на 27. Таким образом, сотня официальных претензий подразумевает наличие 2700 потенциальных жалобщиков в индустрии услуг. Один из наших клиентов, влиятельный банк, похвастался нам, что получил всего 100 жалоб за один месяц. Скорее всего, этот банк увидел только верхушку айсберга. Большинство людей редко жалуются на плохую работу банков. Они выстаивают в длинных очередях и ворчат вместе с другими клиентами банка, но ничего не говорят кассирам. Если в банке не работает банкомат, они вздыхают, возвращаются к своему автомобилю и едут искать другой, чтобы снять свои деньги. Но сам банк, возможно, никогда не узнает, какие неприятные чувства вызывает качество его услуг. Клиента может шокировать поведение кассира, устанавливающего его личность, но он вряд ли сообщит об этом управляющему. Клиентам не нравится получать счета по почте в последнюю минуту, когда практически не остается времени уплатить и есть риск попасть под штрафные санкции. Но и в этих обстоятельствах по большей части никто не говорит банку ни единого слова, даже если карточку аннулируют. Жалующиеся клиенты – подарок для нас. Мы должны помнить, что большинство недовольных потребителей не оставляют нам ничего, включая свое доверие. Не ставьте себе цель снизить количество жалоб. Это опасно. Вместо того, чтобы пытаться уменьшить количество жалоб, организациям нужно поощрять своих сотрудников их выявлять. Ведь именно они определяют, чего хочет клиент. Во время посещения завода Toyota в Японии группа американских автопромышленников стала обсуждать программу качества по Демингу. Тогда директор завода сказал гостям: «Ваши сложности происходят от того, что вы, американцы, считаете жалобы проблемой. Мы же только приветствуем их. Вы хотите установить систему, при которой не было бы жалоб. Мы же стараемся получать их как можно больше. Как еще вы узнаете, что думают ваши потребители?» Уменьшить количество жалоб по сравнению с предыдущим годом легче легкого, достаточно поставить такую задачу. В этом случае персонал компании, получив нарекание, просто не станет докладывать о нем руководству. Сколько раз вы оставляли свои претензии в письменном виде на стойке администратора в отеле и гадали, дошло ли ваше письмо до начальства? Оба автора настоящей книги не раз, заполняя гостевые анкеты в гостиницах, отмечали квадратик, означающий, что им нужен ответ на жалобу, но не получали ничего. Значит, в отеле либо плохо организован отдел по работе с клиентами, либо претензии просто не доходят до начальства. Перед тем, как поставить перед персоналом компании цель снизить число нареканий, руководство должно 10 раз подумать. Это может ему дорого обойтись. Некая сеть гостиниц получала по телефону огромное количество жалоб по поводу санитарных условий. Исполнительный директор предложил учредить карточки отзывов для учета таких звонков, поступающих по выделенным бесплатным линиям. Каждый управляющий отеля должен был собирать эти карточки, сортировать их и ежемесячно отсылать в головной офис. При таком подходе управляющие могли предпринимать незамедлительные меры для разрешения проблем с уборкой и экономить на почтовых расходах. Снижение количества жалоб было привязано к выплатам премиальных. Вскоре после того, как система заработала, управляющий, в отеле которого были самые грязные номера, получил один из лучших показателей уровня жалоб. На мой вопрос, как ему это удалось, он ответил: «Я был одним из ответственных за рассылку карточек, но я их придерживал. Зачем рубить сук, на котором сидишь?» Позже этот отель, получивший также премию за самое малое количество нареканий, был закрыт департаментом здравоохранения. А скоро и другие отели неназванной сети последовали примеру упомянутого хитрого управляющего, сообразившего, что делать с жалобами. Компания по обслуживанию лифтов попросила своих клиентов не звонить в местные технические службы, а обращаться с претензиями по бесплатной телефонной линии. Это должно было позволить начальству корпорации руководить процессом и, возможно, снизить количество нареканий. Местные технические службы быстро поняли, как действует эта система. Они сообщили своим главным клиентам, что обращение в вышестоящие органы замедляет работу, и подтолкнули их сразу звонить в местные службы. Довольно скоро головной офис утратил возможность получать полную и точную картину работы своих служб и уровня жалоб. Но иногда снижение количества претензий может сигнализировать о позитивных тенденциях. В таких случаях компания сравнивает количество жалоб по конкретным вопросам. Например, до 80-х годов Brooks Brothers имела репутацию хорошей компании, производящей высококачественную одежду. С тех пор компания трижды сменила хозяев. Последние владельцы, Маркс и Спенсер, учредили новые параметры улучшения качества и заметили, что количество конкретных претензий к качеству товаров снизилось с 25 до 5%. Это существенные показатели. Однако в Brooks Brothers известно лишь, что число жалоб сократилось. Указанные цифры не говорят компании ничего определенного о том, как потребители оценивают их товары в целом. Southern Pacific Transportation представляет собой другой пример детальной оценки претензий. Они измеряли время реакции на жалобы клиентов и теперь отвечают на 96,5% жалоб, поступающих за 24 часа. Компания-производитель Avery Dennison сократила время реакции на обработку претензий клиентов с 20 дней до 1 недели. Эти компании не отмахиваются от жалующихся потребителей в стремлении снизить уровень нареканий. Информация о реакции на последние становится более точной и конкретной. Компании, чутко реагирующие на потребности клиентов, создают им условия для выражения претензий. Люди неохотно выражают свое недовольство. Следовательно, компании должны прилагать серьезные усилия, дабы узнавать мнение клиентов о себе. Motorola, компания, одной из первых завоевавшая премию качества Malcolm Beldridge, организует ежемесячные собрания для обсуждения технических сбоев или попросту проблем. На этих собраниях не разрешается говорить о позитивных явлениях, только о негативных. На собрания также приглашаются пользователи продукции Motorola. Им предлагают высказывать свои жалобы. Иногда их нужно подталкивать, говорите на чистоту. Вице-президент Motorola по качеству и работе с клиентами отмечает, что присутствие последних, несомненно, оживляет эти мероприятия. Клиенты предъявляют претензии, которые не решаются высказывать служащим местных предприятий компании или продавцам. Никому из сотрудников Motorola не разрешается приносить извинения или оправдываться. Но даже при таком огромном потоке информации от клиентов, компания Motorola с сожалением признается, что не получает достаточного количества данных от потребителей. Иногда претензии оказываются скрытыми от компании из-за самой структуры бизнеса. В таких случаях организации должны проявлять находчивость, чтобы услышать жалобы клиентов. Некоторые парки развлечений, например, перепоручают важнейшие аспекты своего бизнеса другим организациям, заключая договора с пунктами питания, что позволяет им сосредотачиваться на управлении самим парком. Вследствие этого жалобы на качество еды уменьшаются или, по крайней мере, сокращаются данные, поступающие к руководству парка от организации общественного питания. С точки зрения посетителей, однако, некачественный хот-дог или плохое обслуживание лежит на совести не конкретного ресторана, а самого парка. Отдыхающие часто даже не знают, что данный ресторан не имеет прямого отношения к парку. Парк же, в свою очередь, порой не подозревает о плохом обслуживании, а, следовательно, не имеет возможности и исправить такое положение. Некоторые компании организуют опросы клиентов, чтобы узнать побольше о скрытых претензиях. На первый взгляд это хорошая идея, но кто в них обычно участвует? Клиент, находящийся в парке в момент опроса. Компании не могут взять интервью у всех людей, пользовавшихся их услугами или товарами, и получают информацию только у потребителей, являющихся таковыми в данный момент. А если эти клиенты пользуются продукцией определенной компании, значит, они пока еще довольны ею. Отсюда вывод. Исследование, проводимое среди потребителей, являющихся таковыми непосредственно в момент опроса, не могут считаться показателями недовольства последних. Они, конечно, дают некоторые идеи по улучшению сервиса, но вам необходимо найти ушедших от вас клиентов и выяснить, почему они так поступили. Эта информация и станет настоящим подарком компании. Например, First Chicago Bank буквально гоняется за жалобами клиентов, отказавшихся от его услуг. Этому банку удалось получить подробное интервью почти у сотни из 300 своих бывших клиентов. Их ответы поразили Оскара Фостера, вице-президента банка. Бывшие клиенты хотели чувствовать собственную значимость для банка. Не добившись желаемого, они отказались от его услуг. На основе полученной информации First Chicago разработал систему показателей менеджмента и тренингов, чтобы выполнить пожелания клиентов. Если постоять на выходе из банка и поспрашивать клиентов, какие сегодня процентные ставки, большинство не смогут ответить. Зато они наверняка расскажут вам об отношении к ним служащих, стоявших за стойкой. Фостер отмечает: «Банкиры привыкли думать, что клиенты уходят от них из-за ставок. Однако я был поражен, узнав, что не ставки определяют чувство удовлетворенности». Это кажется очевидным, но лишь банку First Chicago удалось докопаться до истины путем опроса потерянных для него клиентов. Если компании обращают внимание только на тех, кто имеет обыкновение жаловаться и не ищут обратной связи от потребителей, не выражающих вслух своих претензий, у них не будет ясного представления о социальном составе последних и причинах их недовольства. Люди, которые любят жаловаться, не являются типичными представителями населения. В Соединенных Штатах большинство жалобщиков – это хорошо образованные белые мужчины с доходом выше среднего уровня. И они совсем не обязательно являются представителями большей части потребителей в той или иной сфере бизнеса. Поведение и бесплатная устная реклама. Безусловно, компании хотят знать, что о них говорят. Отзывы друзей и знакомых могут сорвать бизнес или продвинуть продукцию на рынке. Каждый недовольный потребитель, отказывающийся от услуг или продукции фирмы, представляет для нее потенциальную угрозу. Жалобы работают на вашу компанию или против нее по следующим причинам. Люди скорее поверят дружеским рекомендациям, чем зазывным увещеваниям рекламных агентов. Эффективное разрешение жалобы может стать мощным источником положительных отзывов. Чем сильнее клиент раздражен, тем охотнее он сообщает о своем недовольстве окружающим. Люди скорее поверят дружеским рекомендациям, чем зазывным увещеваниям рекламных агентов. По данным исследований, проведенных у General Electric, рекомендации потребителей своим знакомым в два раза ценнее рекламных заявлений. Возможно, вы наблюдали, как продажу может остановить один человек, стоящий рядом с потенциальным покупателем, и в полголоса сообщающий: «Я бы на вашем месте не брал. Однажды купил, так он тут же поломался». Или «полинял», или «раз надел, хоть выбрасывай», или «прибор работает не так, как они обещают», или «я видел такой же гораздо дешевле». Зато торговля может пойти значительно успешнее, если потенциальный покупатель услышит: «У меня есть такая штука, работает отлично, я очень доволен, и гарантии выгодные, обязательно берите и увидите, это будет одно из ваших самых лучших приобретений». Каждое сказанное и пересказанное дурное слово о компании является трудноопределимым препятствием для развития бизнеса. Человек скорее послушается совета хорошего друга, чем поверит стоящей многие миллионы долларов рекламной кампании. Негативный отзыв потребителя способен сыграть драматическую роль даже в жизни целой отрасли. Возьмем, например, сферу страхования. Ее имидж в США упал до небывало низкого уровня. По результатам исследования фирмы Gallup, почти две трети опрошенных потребителей уверены, что компании назначают завышенные цены страховки автовладельцам, собственникам домов и держателям других страховых полисов. В Gallup также с удивлением обнаружили, что 61% американцев считает доходы в сфере страхования более высокими, чем в других отраслях, а компании, по их мнению, в своих отчетах жульничают, чтобы скрыть небывалые прибыли. Это плохая реклама. Обсуждение в печати каждого безрезультатного требования по следам множества природных катаклизмов, происходивших в последнее время, убеждало десятки людей в том, что от страховых компаний хорошего ждать не приходится. Если и у вас подобное мнение о своей страховой компании, вас бесполезно убеждать по телевидению в том, что вы в хороших руках. Вы все равно не поверите. Джеральд Стивенс, специалист по страхованию, жестко высказался о своей собственной профессии. «Сосредотачиваясь на практических результатах, многие руководители страховых компаний считают клиентов какими-то соперниками и видят в них показатели, которыми можно манипулировать, а не ценные активы. Наша сфера реагирует на критику, не поворачиваясь лицом к реальной проблеме, а прибегая к системам защиты и бессмысленным затратам. Нам известно, что многие жалобы наших клиентов обоснованы, но мы отказываемся признавать эти факты, или даже хуже, мы пытаемся опровергнуть их». Неблагоприятные отзывы в прессе не только влияют на общественное мнение, но способны легко распространяться в вечерних новостях, заставляя потребителей вспоминать о прошлых проблемах. В конце 1994 года газеты и телеканалы по всему миру трубили о катастрофе восстановленного круизного лайнера «Куин Элизабет II», который дал течь, названную Ниагарой. В результате выявилось наличие асбестового волокна, делавшего часть судна практически непригодной. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, владелец судна Джон Олсен, председатель Кунарт, стал утверждать, что пассажиры, путешествовавшие из Лондона в Нью-Йорк, чрезмерно преувеличили свои бедствия. Фактически он назвал пассажиров нытиками. К несчастью для лайнера и к удовольствию средств массовой информации, пассажиры сфотографировали и засняли на видео свидетельство плохо произведенного ремонта и несправедливости обвинений компании в их адрес. А телевидение показало эти любительские съемки в выпусках новостей. Хотя в результате и были приняты соответствующие меры, Куин Элизабет II имеет дурную репутацию, а средства массовой информации не дадут людям забыть ни о рейсе, обернувшемся для пассажиров адским путешествием, ни об отказе компании нести за это ответственность. Эффективное разрешение жалобы может стать мощным источником положительных отзывов. Пожалуй, ни об одной крупной сети универмагов в Америке не писали столько теплых слов, сколько об универмаге Nordstrom Store. История о Nordstrom и лысой покрышке хорошо известна и рассказывается по сей день. Предположительно, пожилой человек пришел в универмаг Nordstrom и попросил возместить ему стоимость автомобильных покрышек, явно не новых и даже лысых. Не колеблясь, универмаг вернул ему деньги, а ведь в Nordstrom не торгуют покрышками. Довольно трудно пересказать историю в точности. Иногда в ней фигурирует пожилая леди, в самом Nordstrom никогда ее не подтверждают, но и не опровергают. Однако эта история является собой пример правильного отношения к покупателям. Существуют и реальные случаи возврата денег в этом универмаге, что только подкрепляет правдоподобность истории с лысыми покрышками. Например, недавно в одной телепередаче показали снятую скрытой камерой сцену возврата денег за рубашку, купленную в другом месте. Некоторые предприниматели не приветствуют действия универмага Nordstrom, поскольку боятся, что подобные примеры подтолкнут клиентов к мошенничеству. Это случается, но не слишком часто. Конечно, если Nordstrom начнут атаковать сотни людей, требующих денег за свои старые покрышки, все кончится не так благополучно, как в известной истории. Однако признаем, что данный пример можно считать хорошей рекламой, передающейся из уст в уста. Если в Nordstrom готовы возвращать деньги за товар, который они не продавали, представьте себе, как беспрекословно они отдают деньги за товары, которые продают. Случай с лысыми покрышками был описан на первых полосах нескольких газет, включая Wall Street Journal, USA Today и New York Times. Он упоминается во многих книгах, и наверняка сотни докладчиков привели этот пример в своих речах перед тысячами людей во всем мире. Сколько стоит такая реклама? Разве можно назвать цену подобного пиар? Многие люди так любят Nordstrom, что даже называют себя «Норди». Постоянные покупатели тратят много денег, платят высокие цены и агитируют знакомых приобретать товары именно в этом магазине. В начале 90-х Nordstrom продал товаров больше, чем любой другой универмаг в Соединенных Штатах. Принцип обязательного возврата денег компенсируется повышенными ценами магазина. Когда Nordstrom стал распространять сеть магазинов за пределы района Сиэтла, знатоки уже предсказывали банкротство дорогого универмага. Почти сразу Nordstrom поразил всех высокими прибылями и преданными покупателями. Люди приходят туда, ожидая исключительного обслуживания. Если предоставлять клиентам то, что им нужно, и принимать их претензии должным образом, можно реально достичь успеха практически в любой области. Чем сильнее клиент раздражен, тем охотнее он сообщает о своем недовольстве окружающим. Это вполне соответствует здравому смыслу. Действительно, когда разгневанные клиенты уходят, не высказав своих претензий, компания не в силах остановить поток негативной информации в свой адрес. Но если компании создадут своим клиентам условия для предъявления жалоб, уровень недовольства снизится, неприятных слов станет меньше, а их место займут положительные отзывы. Совершенно ясно, что многим просто нужно рассказать кому-то о своих проблемах, и если они не сообщают о них компании, то находят себе другую аудиторию. В Nordstrom готовы услышать от общественности негативные слова о своей работе, потому что репутация магазина во многом базируется на принципе «мы возьмем товар обратно и не будем задавать вопросов». Или другими словами «приходите к нам со своими претензиями, мы хотим знать о ваших проблемах». Демонстрируя клиентам готовность принимать жалобы, компании только выигрывают. Во избежание потока негативной информации, исходящей от общественности, компании должны гарантировать потребителям, что никакие, даже самые мелкие проблемы не смогут разрастись в огромный ком общего недовольства. Лучший способ это сделать – поощрять жалобы и эффективно устранять их причины. Порочный круг плохого отношения организации к жалобам. Неэффективные попытки вернуть доверие клиентов в сочетании с неправильной политикой в отношении жалоб запускают цепную реакцию негативных последствий, которые приводят к снижению качества сервиса и продукции, а следовательно создают для компании рискованное положение на рынке. Плохое отношение организации к жалобам начинается с недовольства потребителей, а заканчивается взаимной неприязнью. Вот какова эта последовательность. Первое. Клиенты уходят разочарованные работой организации. Они превращаются в послов злой воли, выражающих недовольство своим знакомым. Второе. Общественность начинает понимать, что в этой организации жаловаться бесполезно. Третье. Клиенты перестают выражать претензии, и компания теряет возможность узнать, как улучшить обслуживание в соответствии с потребностями клиентов. Четвертое. Качество продукции и обслуживания не улучшаются, что приводит к еще большему недовольству клиентов. Пятое. Потребители, по-прежнему пользующиеся услугами или товарами компании, делают это исключительно из-за сниженных цен, которые последние вынуждены устанавливать, чтобы выдержать конкуренцию. Они и не ожидают от компании ни широкого ассортимента, ни хорошего обслуживания. Шестое. Персоналу компании также не нравится обслуживать враждебно настроенных клиентов. Порой работники даже начинают их оскорблять. Седьмое. Служащие компании все больше и больше чувствуют, что они просто отсиживают положенное время. Те, кто может найти себе другое место, уходят, лишая компании опытного и знающего работника. А вынужденные остаться имеют слабую мотивацию и не способны добиться доверия и расположения клиентов. Восьмое. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему уменьшению количества клиентов. Разочарованные, они отказываются от услуг компании, сообщая всем и каждому, какая она плохая. Вот и бесплатная реклама. Порочный круг начинается снова. Многие компании не понимают настоящей цены потери клиентов. Они точно скажут вам, что делают для привлечения клиентов и за какие суммы, но они ничего не знают ни о том, сколько клиентов теряют, ни почему так получается, ни во что это им обходится. Пример из практики. Работа с жалобами. TNT Express Worldwide. Компания TNT Express своей миссией сделала внедрение культуры улаживания жалоб. У них есть всемирная система оповещения, определяющая все, без исключения, неудачи посредством еженедельного подробного тщательного их анализа, что помогает выявить ключевые области сбоев в работе. TNT принимают результаты исследований, проводящихся ТЭРП. Как мы упоминали ранее, если TNT получает одну жалобу, на самом деле это предполагает существование 27 невысказанных жалоб. Эдриан Холл, генеральный директор конконгского филиала, также считает, что общее число неудач определяется не только вслух предъявленными претензиями. Добавьте к ним остальные 27. Самостоятельные управляющие собирают общие данные, TNT их анализирует и определяет конкретные шаги для отдельных сотрудников. Как TNT удалось получить информацию? Компания создала активную группу сотрудников, занимающуюся разработкой способов удовлетворения клиентов. Они начинают с мотивационной программы личного развития «Человек прежде всего», разработанной TMI, чтобы подчеркнуть следующую мысль. Все сотрудники компании TNT являются владельцами проблемы работы с жалобами клиентов. Затем TNT дает сотрудникам полномочия работать с жалобами и отслеживать их количество каждую неделю, не ставя себе задачу его сокращать. Однажды Холл спросил своего служащего, в чем заключается его работа, и тот ответил: «Я мальчик на посылках». Сотруднику было 53 года. Поэтому Холл выразил сомнение, что взрослый мужчина, называющий себя мальчиком, способен соответствовать потребностям клиентов. Холл дал этой должности другое название, и мальчики на посылках превратились в агентов по качеству сервиса. Цели введения новой должности агента по качеству сервиса – поднять самооценку и создать программу финансового поощрения качественных и количественных показателей работы персонала. Каждый год Холл проверяет качество работы агентов, чтобы определить, соответствуют ли они возложенной задаче. Пристальное внимание к жалобам помогло TNT кардинально исправить качество услуг. Показатели своевременной доставки улучшились на 96%. Точность отгрузки внутри города на 97%. Потери уменьшились на 76%, а простои снизились на 86%. Вдобавок сократилось и количество прогулов. Агенты стали гордиться своей должностью и работой. В TNT Express также упразднили сменяемость сотрудников. Более того, теперь на долю TNT Express приходится в среднем 96,6% своевременных доставок сотен тысяч посылок в Гонконг. И, возможно, самое поразительное, за 2 года после запуска этих программ прибыли компании взлетели на 81%. История TNT представляет собой яркий пример того, как внимание клиентам может привести в действие положительную цепную реакцию. Вопросы для обсуждения. Относитесь ли вы к жалобам клиентов как к важной информации о рынке? Что вы узнали о своей компании, прислушиваясь к жалобам клиентов? Как в вашей компании обстоит дело со статистикой клиентов? Ведете ли вы учет жалоб клиентов? Если вы считаете жалобы, принимаете ли вы во внимание фактор клиентов, которые не высказывают своих претензий, что обосновано для вашего типа бизнеса? Сравниваете ли вы эти цифры с общим числом своих клиентов? Во сколько вам обходится приобретение новых клиентов? Сколько клиентов вы потеряли в прошлом году? Что они собой представляют? Какую прибыль клиенты принесли вам за все время сотрудничества с вашей компанией? Что говорят ваши клиенты о вашем положении на рынке? Есть ли у вас реальный план по управлению общественным мнением или устными отзывами?